27 мая. Совершенно очевидно, что я болен. Болезнь моя, начавшаяся уж давно, в виде проявлений нетерпения, в согласии предпринять что-либо только в том случае, если результат будет достигнут тут же. Очевидно, это имеет в своем существе желание поскорее умереть. С такой болезнью, разумеется, писать нельзя. Эта болезнь в некотором виде есть у всех. Когда человек откладывает дело на последний день, это она, болезнь. Я, например, уже перестал делать эти записи. Тогда у меня хоть были приступы компиляторского зуда, теперь этого уже нет. Я записывал бы по два, по три слова, по слову, по полслова. Это, вероятно, склероз мозга. Я записывал бы просто «бу-бу-бу» или «млем-лем-ле». Я могу сидеть неподвижно и ни о чем не думать, смотреть в одну точку. Я могу не закончить взгляда, направленного в сторону павлина или радуги. Я удивляюсь, как-то я пошел посмотреть на Сикстинскую Мадонну. Она выходит между подтянутыми влево и вправо створками, как оказалось, зеленого занавеса, босая, с одеждой, унесенной ветром от плеча вправо. Мне кажется, что ангел Рафаэля, так созерцает божество, это об ангелах, которые, подперев подбородки, смотрят на Сикстинскую. Так что Пушкин писал именно об этой Мадонне, видевшей ее в какой-то копии. Там оптическое чудо. Ангел выступает из рамы и наполняет пространство вокруг картины.